Маргарет Тэтчер. Хильда Маргарет Робертс родилась 13 октября 1925 года. Была дочерью владельца небольшого магазина из Грантхэма. Она окончила химический факультет Оксфордского университета, но стала адвокатом в области налогового права. Маргарет Робертс вышла замуж за богатого бизнесмена Денниса Тэтчера и была избрана в парламент от лондонского округа Финчли в 1959 году. В первый раз она вошла в кабинет министров в 1970 году в качестве министра образования в правительстве Эдварда Хита, а после того, как тот проиграл на двух выборах, оспорила его позицию лидера консервативной партии. Для многих было большим сюрпризом, а для центриста Хита и разочарованием, что воинствующая антисоциалистка Тэтчер одержала над ним верх. Она пришла к власти в результате всеобщих выборов 1979 года, и на первых порах ей пришлось нелегко. Ее политика сворачивания роли государства, освобождения бизнеса от государственной опеки и субсидий и урезания общественных фондов привлекла к росту процентных ставок и высокому уровню безработицы. Но Тэтчер твердо верила, что рыночные силы могут создать долговременное процветание. Она укрепила свою репутацию во время войны за восстановление власти Великобритании на Фолклендских островах, куда, преследуя свои давние территориальные притязания, вторглась Аргентина. Эта война была очень рискованным делом, но она показала Великобритании и всему миру стальную хватку Тэтчер. Вскоре после возвращения Фолклендских островов Тэтчер одержала на очередных выборах решительную победу над слабой и разобщенной оппозицией. Ее второе правительство занималось реализацией еще более радикальной программы приватизации и дерегулирования, реформой профсоюзов, призванной сократить их власть раз и навсегда, снижением налогов и введением механизмов свободного рынка в сферах образования и здравоохранения. В 1984-1985 годах Тэтчер выиграла решительную битву с бастующими шахтерами. Они подняли общенациональную волну протеста, требуя не закрывать их шахты за счет государственных субсидий. Распродажа предприятий, которые находились в государственной собственности, велась ускоренными темпами до тех пор, пока в частные руки не перешло почти все, за исключением объектов здравоохранения, образования и обороны. Телекоммуникационные, космические, газовые, электрические, водопроводные, металлургические компании, радиостанции, а также государственные авиакомпании и объекты недвижимости перестали быть госсобственностью. Количество частных держателей акций в Великобритании утроилось, и 1,5 миллиона человек выкупили свои дома, ранее принадлежавшие государству. Политика приватизации, как лихорадка, охватила весь мир, и к концу десятилетия более 50 государств запустили подобные программы. Тэтчер чуть не убила бомба, подложенная Ирландской республиканской армией, ИРА. Основанная в 1919 году, военизированная ирландская группировка, опирающаяся на поддержку части католического населения Северной Ирландии, в качестве своей цели декларирует достижение полной независимости Ирландии. Во время конференции консервативной партии в Брайтоне в 1984 году. Это было местью за отказ вести переговоры с объявившими голодовку заключенными членами этой партии, 10 из которых умерли в британских тюрьмах в Северной Ирландии. Тэтчер снова продемонстрировала свою стальную волю в 1986 году, когда распустила управлявшийся в то время лейбористами Совет Большого Лондона, орган городского управления, созданный на основе Совета Лондонского графства в 1965 году. В его юрисдикцию входили территории Большого Лондона, состоящего из Сити и окружающих его 32 крупных административных районов. после роспуска Совета с 1986 по 2000 год, пока не была создана администрация Большого Лондона, британская столица являлась единственным в мире многомиллионным городом, не имевшим центрального органа управления. У нее не было времени что-то обсуждать с ее лидером Кеном Ливингстоном. Тэтчер выиграла и третьи выборы, что стало рекордом для Великобритании. К этому моменту она была уже мировым лидером, причем особые отношения связывали ее с президентом США Рональдом Рейганом, что окупилось во время Фолклендской войны. Два лидера открыто вышли на борьбу с тем, что им казалось воплощением зла, с советским коммунизмом. Тэтчер получила от советского лидера Михаила Горбачева двусмысленный комплимент. Он назвал ее «железной леди». Тэтчер энергично поддерживала рейгановскую политику перевооружения, которая заставила СССР сесть за стол переговоров, начать перестройку и в конце концов привела к коллапсу коммунизма. В 1989 году она ввела непопулярный коммунальный налог, вызвавший волну демонстраций протеста. Тем временем ее грубые методы управления собственным кабинетом и растущие противодействия любым разговорам о Европейском Союзе вызвали череду знаковых отставок. Кабинет покинули министр обороны Майкл Хезелтайн, а в 1990 году давний соратник Тэтчер, министр иностранных дел Джеффри Хау. Его речь в парламенте была спусковым крючком для событий, которые через несколько недель привели к падению Тэтчер. Хезелтайн оспорил пост лидера партии и, хотя проиграл выборы, набрал достаточно голосов, чтобы стало понятно, среди консерваторов много тех, кто хочет перемен. Тэтчер ушла в отставку, а спустя два года покинула политическую арену, сохранив за собой только место в Палате лордов, поскольку получила титул баронессы. «90% наших забот касается того, что никогда не случится. Чтобы выиграть сражение, его иногда приходится давать дважды. Без экономической свободы никакой другой свободы быть не может. Не следует беззастенчиво лгать, но иногда необходима уклончивость. Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца все-таки сносит курица. Вежливость сегодня ценится все дороже, нахальство вообще не имеет цены. Низменные люди испытывают незыблемое удовольствие, обсуждая великих людей. Неважно, сколько болтают мои министры, лишь бы они делали то, что я говорю. Консенсус — это то, во что никто не верит, и против чего никто не возражает. Нужно хорошо изучить своего врага, тогда однажды можно превратить его в друга. Вовсе не обязательно соглашаться с собеседником, чтобы найти с ним общий язык. Маркс и Спенсер победили Маркса и Энгельса. Если вы не хотите ехать в этом поезде, то неважно, быстро он едет или медленно. Составляя свое впечатление о человеке за первые 10 секунд, я очень редко меняю его. Мир без ядерного оружия был бы менее стабильным и гораздо более опасным для всех нас. Я останусь до тех пор, пока не устану, а пока Британия во мне нуждается, я никогда не устану. Демократические нации должны научиться перекрывать террористам кислород, в котором они нуждаются. Персональным нападкам на меня только радуюсь. Значит, других политических аргументов у противника уже не осталось. Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает. Если женщина проявляет характер, про нее говорят «вредная баба». Если характер проявляет мужчина, про него говорят «он хороший парень». Говорить о том, что вы имеете реальную власть, Все равно, как говорить о том, что вы настоящая леди. Если это произнесено вслух, это уже неправда. Богатство страны не обязательно строится на собственных природных ресурсах. Оно достижимо даже при их полном отсутствии. Самым главным ресурсом является человек. Государству лишь нужно создать основу для расцвета таланта людей. Есть только один способ быть руководителем. Когда руководитель идет в добровольное рабство к руководимым, а не наоборот. Если же в его поведении появляется пусть даже одна сотая претензий на какое-либо преимущество перед ними или привилегии, то рано или поздно эта одна сотая вырастает в подавление, деспотию и тиранию.